То есть, если человек заменит себе корень имана на корень куфра и умрет на этом, Аллах его не простит. Как сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля: «Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака би, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи кого-либо, и прощает все, кроме этого. И как сказали иджма уль-уляма, единогласное мнение исламского уммы, это имеется в виду тот человек, который умер, сделав куфр или ширк, и не покаялся. А здесь в книге говорится, Аллах может простить большие грехи, большое многобожие, большой куфр или же большое лицемерие только при условии покаяния. Откуда это взяли ученые? Они взяли это из слов Всевышнего Аллаха, где Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Я ибади яллазина асрафу аля анфусихим, ла тахнату мин рахматилля». «О рабы мои, которые причинили зло своим душам, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Инна Аллаха ягфиру дзунуба джамиа». Поистине Аллах прощает все грехи. Все грехи. А в следующем аяте Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва анибу иля роббикум». И кайтесь перед Аллахом. И поэтому уляма сказали, что Аллах прощает все грехи. Как собрать первый аят, который я прочитал? Аллах не прощает куфр. А в этом аяте сказал, все грехи прощает. Куфр же тоже грех. Ученые говорят, что Аллах не прощает, когда человек умирает, не покаявшись. А если же человек кается, Аллах ему прощает даже куфр и ширк. Даже куфр и ширк. Далилем это является то, что сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, до того, как стать сподвижниками Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, все были на чем? На куфре и на ширке. Когда дошел до них ислам, они покаялись и все стали лучшими людьми на земле после пророков. В книге говорится: большое неверие, еще раз это приложение, большое неверие, многобожие, лицемерие Аллах может простить только при условии покаяния, как мы это сейчас разобрали. Тогда как малое Аллах может простить, если ему будет угодно, даже без покаяния. Как сказали уляма из слов Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля: «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака би». Большинство из ученых сказали, что здесь подразумевается только большой ширк. «Ва ягфиру ма дуна залика лиман яша», и что маленький ширк заходит вот туда, во вторую часть предложения, во вторую часть аята, и прощает все, кроме этого. То есть все, кроме большого ширка, потому что маленький ширк – это кроме большого ширка. Дальше шейх говорит в книге: некоторые мусульманские ученые говорили, Аллах не простит человеку малого многобожия, как не простит и большого, если только человек не покается, и приводит аят в довод именно этот же аят: «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака би». А мы знаем, баракаллаху фикум, все здесь учите арабский язык, то, что если мы внимательно посмотрим на это предложение «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака би», «ан юшрака би», вот это вот выражение «юшрак» – это глагол настоящего времени. Перед ним пришла частица «ан». И эта частица «ан» называется «ан маздария». И вот это вот выражение, когда у тебя приходит «ан маздария» с глаголом настоящего времени, называется «маздар муауаль», то есть переделанное глагольное имя. То есть как будто бы настоящий вид этого предложения «инна Аллаха ля ягфиру ишрака бихи». Аллах не прощает предавание сотоварищей ему. И если мы посмотрим, смотрите, слушайте, «инна Аллаха ля ягфиру ишрак». Ишрак у нас в определенном состоянии или неопределенном? Ишрака. Накира называется в арабском языке. А мы все брали урок, что если у нас накира, неопределенное состояние, приходит в отрицательном контексте, а у нас контекст отрицательный, не отрицательный, ля ягфиру, не простит, то указывает на всеобщность. То есть этот аят указывает на все виды ширка. Будь это большой ширк, будь это маленький. Исходя из этого, ученые сказали, что Аллах не прощает ни большого ширка и ни маленького ширка, кроме как если человек не покается. Однако они сказали, если человек сделает большой ширк и умрет, не покаявшись, он навечно зайдет в огонь. А если же он сделает маленький ширк и не покается, Аллах его обязательно накажет за это, но потом он все равно зайдет в джанна. То есть Аллах ему не простит и накажет его за это. Другие же ученые, это большинство ученых, сказали, что нет, здесь подразумевается в виду именно большой ширк. Здесь подразумевается в виду большой ширк. И эта всеобщность, вот эта всеобщность, на которую указывают, как мы разобрали со стороны языка, называется всеобщность, как у нас? Умум. Умум. А у нас всеобщность бывает нескольких видов. И один из видов всеобщности называется «умум юраду биги хусус». То есть всеобщность, но подразумевается здесь конкретность. Хоть этот аят и указывает на всеобщность, но здесь подразумевается конкретность, а это большой ширк. Факт, как бы ни было это разногласие ученых, все равно это разногласие заставляет нас бояться. Это разногласие заставляет нас бояться, то есть даже по мнению тех ученых, будь их маленькое количество, и один из этих ученых, который придерживается этого мнения, то, что сюда заходит большой и маленький ширк, это шейх уль-Ислам ибн Таймия, рахматуллахи алейхи. То есть это разногласие заставляет нас бояться. Заставляет нас бояться. Почему заставляет нас бояться, сейчас я вам дальше это объясню. Дальше в книге говорится. Что касается большого многобожия, неверия, лицемерия, а этот аят Всевышний Аллах сказал, «Инна Аллах ля яхфиру ан юшрака би», поистине Аллах не прощает, когда предают, тут написано, когда поклоняются другим божествам наряду с Ним. Мы этот аят уже разобрали. Что касается большого многобожия, неверия, лицемерия, то наказанием за него послужит вечное пребывание в аду. Если же говорить о малом, то оно неизбежно навлекает на человека наказание, которым грозил многобожникам, неверным и лицемерам Всевышний Аллах Субхану Аталь. Здесь у нас основа номер 4 или правило номер 4. У нас есть большое количество аятов в Коране и в Сунне, также большое количество хадисов в Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые указывают на то, что за некоторые грехи или за определенные грехи человек заходит в ад. Человек заходит в ад. Эти аяты Ахли Сунна валь Джама всегда смотрят на них со стороны того, что кто делает это действие. Если это действие делает кафир, то он навечно заходит в ад. Если же некоторые действия, которым Аллах Субхану Тааля обещал наказание, делает верующий, то он не зайдет сразу в рай. Он зайдет в ад, но потом он из него выйдет. И поэтому, как говорят уляма, ахли сунна валь джама, это единогласное мнение ученых, тот человек, который искренне от сердца сказал «Ля иляха илляллах», рано или поздно выйдет из ада. Рано или поздно выйдет из ада. А тот человек, который сказал «Ля иляха илляллах», не искренне от сердца, тот зайдет в ад и никогда из него не выйдет. А примером это является кто? Лицемеры, мунафики. Лицемеры, мунафики. И поэтому, баракаллаху фикум, мы, когда смотрим на контексты Корана, на какие-то угрозы, если человек, кафир, делает это, то есть есть аяты, которые рассказывают нам о неверующих людях. И в этих аятах говорится, что они навечно в ад зайдут. Имеется в виду, да, они навечно зайдут. А если же это верующий делает некоторые действия, которым есть угроза в ад, то мы говорим, то есть насколько больше или в соответствии с тем, чем больше делает верующий вот это действие, тем он ближе становится кафиром. Если он уподобится им на 100% в этом действии, он становится кафиром и навечно заходит в огонь. Если же он уподобится в часть этого действия, мы говорим про этого верующего, то, что ты сделал, это действие неверующих, и тебе есть угроза огня. И он может попасть в Алиязубилля в огонь, но навечно там не останется, с условием, чтобы он искренне говорил от сердца «Ля иляха илляллах». Идем дальше. То есть тема очень важная. Тема, в которой заблудилось огромное количество мусульман по своему невежеству, поэтому будьте внимательны. Дальше в книге говорится два вида неверия, то есть уже будет разбираться каждый вид неверия отдельно. Первое большое неверие называется куфр аль-акбар. Мы сказали, куфр аль-акбар это у нас что? Асль, основа. Основа. К числу проявлений подобного неверия относятся ниже следующие. Здесь книги разделено на три части. Однако более правильное или более конкретное разделение, которое делит уляма, а это разделение, когда куфр делится на четыре части. И мы об этом подробно говорили, разбирая условия «Ля иляха илляллах». условие аль-кабуль мунафи лиррат, то есть принятие, несовместимое с опровержением. Здесь мы просто почитаем, а тот, кто хочет подробно посмотреть правильное разделение, вернется, иншаллах таля, к тем кассетам и прослушает. К числу проявлений подобного неверия относятся ниже следующее. Первое неверие, находящее свое выражение в опровержении и отрицании. То есть по-арабски звучит куфру такзиб валь-джухуд. Суть его состоит в полном или частичном отрицании того, что принес с собой посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, например, в отрицании тех или иных обязанностей мусульман или отрицании каких-либо запретов, существующих в исламе, или одного из атрибутов Аллаха, об обладании которым говорил сам Аллах или же посланник его, саллаллаху алейхи вассалям, или отрицание чего-либо из того, о чем поведал людям Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И вот тут очень внимательно посмотрите. То есть он вам перечисляет вот эти действия, которые приводят человека к большому куфру. Если только человек делает это умышленно. То есть то, что он перечислил, а это отрицание обязанностей мусульман. То есть какой-то человек говорит, что значит отрицание обязанностей мусульман? Ему скажут, человек, при мусульмане говорят, молитву ваджиб. Кто сказал ваджиб? Это не ваджиб, это кто хочет делать, кто не хочет, не делает. Если человек это говорит умышленно, или же отрицает какой-либо из запретов, то есть ему говорят, что вино это харам, он говорит, кто сказал харам? Это халяль, это настроение у человека поднимает и так далее, что в этом плохое и так далее. Если он это говорит умышленно, или же существует, или же отрицает один из атрибутов Аллаха, говорит, Аллах не слышит, Аллах не видит. Или же отрицает что-либо из того, о чем поведал людям Аллах, и скажет, например, кто-то, Нух, нету такого посланника, такого нету. То есть Аллах нам в Коране сказал, что есть Нух, алейхиссалям, говорит, такого посланника не было. Или же его посланник, если человек все эти вещи делает умышленно, этот человек становится кафиром. Этот человек становится кафиром, если только человек это делает умышленно, а не по невежеству. Значит, если он что-то подобное говорит, или даже хуже этого, по своему невежеству, он становится кафиром или нет? Не становится кафиром. А мы говорили, баракаллаху фикум, когда мы разбирали куфр, джагль, ват такзиб, разбирая условия ля, иля, иля, то, что у нас невежество бывает двух видов. Невежество, причиной которой становится сам человек, и невежество, которое ему предопределено. Если человек ему предопределено невежество, то есть имеется в виду, что до него не дошел довод, и он делает подобные вещи, Аллах с него не спрашивает, и он не становится кафиром. А если же до него дошел довод, но он отвернулся, как это сделал кто? Как это сделал Кесра, баракаллаху фик, царь персов. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал ему письмо с дава, и он только начал ему читать письмо от Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, посланника Аллаха Кесри, он сказал, что это за раб ставит свое имя перед своим, порвал и не стал читать. То есть до него довод дошел. Но он не прочитал этот довод, остался невежественный. Разве ему есть оправдание его невежеству? Нету. Почему? Потому что он сам стал причиной своего невежества. Как сказал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, описывая неверующих в Коране, до которых дошло не... Дошел довод, но не отвернусь. Куллама ульхия фига фауджун саалягум хазанатуха. Каждый раз, когда в огонь будут бросать толпы, спросят хранителя огня эти толпы. Алям ятикум навир. Разве к вам не приходили увещеватели? Калю баля хаджаана назир. Они говорят, да, к нам пришли увещеватели. Факаззабна. Однако мы им не поверили. То есть не поверили, что они увещевающие, что они «Вакульна ма назаля Аллаху минчай». И сказали, Аллах ничего вам не посылал. «Инантум илля фидуалялин кибир». Вы всего лишь в большом заблуждении. «Вакалю». Потом они скажут, эти люди, когда их забросят в огонь, «Ляукунна насмау». Если бы мы прислушались, то есть когда до них довод дошел, они что говорят? «Ляукунна насмау». Если бы мы прислушались, «Аунакалю». Или бы немножко уразумели, «Ма кунна фи асхаби саир». Мы бы не были из людей, которые пребывают в аду. «Фа'тарафу бидамбихим». Признаются они в тот день, признают они свой грех. «Фасохка ли асхаби саир». То есть, да и пребудут они в этом огне. То есть, они признали то, что до них дошел довод, но они не прислушались к этому доводу. Вот это и есть у нас что? Джахль. за которые Аллах Субхану Аталь, который не является оправданием, а тоже невежество, которое Аллах предопределил человеку, подразумевается, что до человека не дошел довод, и он делал подобные грехи, мы что говорим этому человеку? Мы говорим, то, что ты делаешь, является куфром. Но ни в коем случае не говорим на него, что он кафир. И как говорят уляма, что значит человеку предопределено невежество? Они говорят, если, допустим, местность или государство, в котором нет ученых, в котором нет тулябуль-илм, требующих знаний, которые бы распространяли религию Аллаха Субхану Таля, вот это место, если там человек делает какие-то страшные вещи, куфр, мы ни в коем случае не имеем права обвинить этих людей, потому что до них довод не дошел. Кто-то сейчас скажет, как не дошел, книг столько переведено и так далее. Мы скажем, первый вопрос номер один, книги кто-нибудь понимает? Второе, те люди, которые объясняют эти книги, они сами хоть понимают, что в этих книгах написано? Третья вещь, те люди, которые не принимают тех людей, которые они доводят до них довод, они не принимают то, что они говорят, или же не принимают этих людей? То есть, имею в виду, в наше время, может быть, кто-то даже это из присутствующих здесь, вчера ходил, дружил с девчонками, курил сигареты, выпивал. Мама каждый день ругалась по вечерам. Сынок, ты уже взрослый, не надо тебе с этими бандюганами связываться и так далее. А ты не слушал свою маму. И раз, субханаллах, сегодня встречаешься с хорошими братьями, которые вышли из мечети, встретили тебя и рассказали тебе что-то хорошее. И тебе это зашло в сердце. И ты, субханаллах, начал интересоваться. Они завели тебя в мечеть. Они тебя научили молиться. Прошел день, прошел два, ты перестал бриться. Отпустил себе маленькую бороду. Недельку поприсутствовал на уроках. И приходишь через неделю и говоришь маме, папе, то, что вы делаете, это куфр. Прислушайтесь ко мне, я до вас довожу довод. Мама, папа тебе что скажут? Чеши, сынок, отсюда. А ты потом что говоришь? Значит, вы кафиры. И ты, и ты. И мне на вас наплевать, и я делаю хиджру. Да, вот тут вопрос у нас. Родители, когда тебе сказали, чеши отсюда, сынок, они не приняли то, что ты сказал, или же тебя не приняли? Поставь себя на их место. У тебя сын вчера, валиязу билля, зина делает, а сегодня шейхом стал, начал религию учить. У них вопрос номер один в голове появится, откуда он это за неделю узнал? Так или не так? Поэтому надо учитывать, баракаллаху фику, то, что мы когда доводим довод, у довода есть три столпа. Первая вещь – тот, кто доносит довод. Первая вещь – сам довод. То, что ты доносишь, подходит ли это к этому человеку или не подходит. Вторая вещь – тот, кто доносит довод, он должен быть ученым. Он должен быть ученым. Он должен разбираться в вещах, о которых мы будем говорить выше. И третья вещь, надо считаться с тем, до кого доносит довод. Тот, до кого доносит довод, он отрицает твой довод или же отрицает тебя. Вот с этим, братья, баракаллаху фикум, надо считаться. И поэтому мы говорим, если мы видим человека, который делает куфр, какой бы этот куфр страшный ни был, у нас, особенно в Советском Союзе, у нас хоть один ученый дома есть? Аллах, я не знаю. Сколько у братьев спрашивал, еще не слышал. У нас в России, или в республике бывшего Советского Союза, хоть один талибуль-илм есть. Талибуль-илм, я подразумеваю в виду, тот талибуль-илм, когда ученые говорят про человека талибуль-илм, вот этот талибуль-илм, то есть который 15-20 лет провел в требовании знаний, вот это называется талибуль-илм, а не который 2-3 месяца или 5, 6 или 10 лет провел требование. Это называется мутааллим, то есть обучающийся. А чтобы человек достиг степени требующего знания, ему 20-25 лет, 3 минимум надо усердного старания в требовании знания. Вот это называется талибуль. У нас хоть один талибуль-алим есть в России? Бывшая советская сказка. Аллах алим, я не знаю. И как после этого умудряется кто-то называть кого-то кафиром? Имеет в виду, я не имею в виду, валиязубля, христиан или евреев. Да, тот, кто говорит о себе, что я кафир, смело ему может сказать, что ты кафир. Тот, кто говорит про себя, что я христианин, что я еврей, что я безбожник, что я атеист. Не, про этих мы не говорим. Мы про кого говорим? Про тех, кто говорит «Ля иляха илля Аллах Мухаммад расулуллах», и про тех, кто утверждает, что он мусульманин. Но делает что-то такое, что является в исламе куфром. Мы именно об этом говорим. Будьте внимательны. И поэтому, баракаллаху фикум, как говорится в книге, если человек делает это только умышленно, а не по невежеству и не по ошибке. Что касается невежества, далиль, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал о том, что был один человек, при смерти собрал своих потомков и сказал: «Я никогда ничего хорошего не делал. И прошу, чтобы вы исполнили то завещание, которое я вам оставлю». Он сказал: «Сожгите меня. И когда вы меня сожгете, возьмите мой пепел и рассыпьте его. И потом половина бросьте в море, а половина бросьте на ветер. Ведь поистине, если Всевышний Аллах сможет меня собрать, воскресить, Он меня подвергнет таким наказаниям, которым никого не подвергал. То есть, валиязу билля, смотрите, то, что он говорит, а это сомнение в величии, в силе Всевышнего Аллаха Субханаталя является куфром. Как это описал Всевышний Аллах Субханаталя в суре Ясин, описывая того мушрика, который пришел к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вадараба ляна масаля ва насия халька». И придал он нам пример, сказав, когда он пришел к Мухаммаду, саллаллаху салям, и вот так взял кость старую, рассыпал при пророке, саллаллаху салям, сказал: «И ты хочешь сказать, что мы из этого воскреснем?» Кафир, валиязу билля. Кафир сомневался в воскрешении. И тот человек умер. Его потомки так с ним поступили. Всевышний Аллах воскресил этого человека, ведь поистине он над каждой вещью мощный. Сказал: «Что тебя побудило к этому?» То есть к этому завещанию. Он сказал: «Боязнь перед тобой». Всевышний Аллах сказал: «Я тебя простил». То есть то, что он сделал, валиязу билля, вот эти его слова были куфром, однако по невежеству, Аллах субхана тааля ему простил. Айша, радиаллаху анха, однажды ее день, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ночевал в ее доме. То есть был ее день. И он ночью, когда увидел, что она заснула, встал и вышел из дома. Она же, радиаллаху анха, по своей молодости подумала, что он пошел к другой жене, и заревновала, и побежала за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, ночью. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправился на могилу, и пришел на могилу, поднял руки, попросил у Всевышнего Аллаха субхана тааля дуа за тех сподвижников, которые были похоронены на этих могилах, и вернулся. Когда он повернулся, увидел темноту вдалеке. Он спокойно пошел, темнота исчезла. Когда он пришел, зашел домой, увидел, Айша лежит под одеялом и дышит. Бежала, радиаллаху. И он подошел к ней и сказал: «Это ты была та темнота, которую я видел?» Она молчала. Он сказал: «Если ты мне не скажешь, мне скажет Всевышний Аллах». Она тогда спросила: «Разве Всевышний Аллах знает все, что мы делаем?» То есть такой джагль, человек, который не знает о том, что Всевышний Аллах все знает или отрицает это, то есть как будто бы она отрицает это. Разве это не кафир? Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Если кто-то из нас был бы, сказал бы: иди гусуль делай. Ля иляха илляллах скажи». А она что сказала? А он что, пророк саллаллаху алейхи вассалям, сказал? Да, знает, сказал. И все. И не более. Приходит к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, один из подвижников, Ади ибн Хатим, если я не ошибаюсь, и делает саджда перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. А саджда перед человеком куфр или не куфр? Еще какой куфр? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Что тебе побудило так сделать?» Он сказал: «Так мы делали с нашими попами в Шаме». То есть почтение, проявляем так почтение. «А ты лучше, чем наши попы». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы я кому-нибудь приказал бы делать саджда перед кем-нибудь, кроме Аллаха, то я приказал бы жене делать мужу. Однако саджда только Аллаху делается. Сказал ему: вставай, иди делай гусуль. Ля иляха илляллах скажи. Кафир». Сказал ему? Вот так. Или же по ошибке, как говорится дальше в книге, ошибки Всевышний Аллах Субхану Тааля прощает, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля в суре Бакара: «Руббана ля туахизна ин насина ау ахтана». И как пришло в хадисе, когда сахабы прочитали этот аят, Аллах Субхану Тааля сказал: «Фаальт», так я и сделаю. То есть дуа, перевод, аят в Коране переводится: «О Аллах, не спрашивай нас за то, что если мы что-то забудем или же ошибемся». Всевышний Аллах сказал: «Фаальт», так я и сделал. Также приходит в хадисе, о котором уляма говорят, что у него хороший иснад, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что моей общине прощены ошибки, забывчивость и то, к чему их принудили. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает о том, что однажды был один человек, который вышел в пустыню. И с ним была провизия на его верблюде. И он спустился с верблюда в одном месте и заснул. Проснувшись, не нашел верблюда. Субханаллах, в середине пустыни нет ни кушать, ни пить. И стал ждать своей смерти. Лег и говорит: буду ждать своей смерти. И заснул. И вдруг, открыв глаза, увидел над собой верблюда. И он соскочил и от сильной радости сказал: «Аллахумма анта абди ва ана раббук». «О Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». Куфр или не куфр? Куфр. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что про него сказал? «Ахтаа мин шиддатиль фарах». Ошибся из-за сильной радости. Ошибся из-за сильной радости. Что вы скажете о том человеке, который Куран бросит специально на пол? Кафир или не кафир? Кафир, еще какой кафир? Муса, алейхиссалям, будучи у Всевышнего Аллаха, когда он поднялся разговаривать с Всевышним Аллахом на горы, Аллах Всевышнему сообщил о том, что его народ начал поклоняться быку. У Муса, алейхиссалям, в руках было скрежели Таурата, то есть Таурат написан в руках его. Он узнал и пошел вниз. Когда он спустился вниз, увидел свой народ, действительно поклоняется этому Иджлю, быку, Муса, алейхиссалям, бросил Таурат, а Таурат – это слово Аллаха точно так же, как и Коран. Бросил на землю Таурат и схватил Харуна, алейхиссалям, за бороду. Бить пророка – куфр или не куфр? Куфр. Взял бить кого? Взял Харуна за бороду. Смотрите, Муса, алейхиссалям, бросил слово Аллаха на землю. Начал бить пророка. Однако это было ошибся из-за чего? Из-за сильного гнева. То есть он уже не соображал, что делать. И поэтому эти вещи, баракаллаху фикум, надо учитывать. Не все, что делает человек, что является в исламе куфром, он становится кафиром. То есть это не приводит его к куфру. Поэтому наше правило у ахли сунна валь джамаа, перед тем, как сказать наше правило, скажем дальше, и не в силу сомнения, и не в силу сомнения, или же произвольного толкования, или же произвольного толкования. Под произвольным толкованием называется у нас, по-арабски это звучит, тауиль. Тауиль. То есть иногда человек может что-то истолковывать и ошибаться в своем истолковывании. Как, допустим, в наше время, почему уляма, допустим, не делают такфир, не обвиняют в куфре ашаритов и же матуридитов, несмотря на то, что они отрицают имена и атрибуты Аллаха. А мы сейчас только что прочитали, что отрицание одного из атрибутов Аллаха является куфром, потому что они истолковывающие, то есть истолковывают. Как истолковывают? Имеется в виду, они желают очищения Аллаха от недостатков, и по своему невежеству это привело их к чему? К истолкованию, а это истолкование привело их к отрицанию атрибута Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Дальше говорится в книге, то есть далили на то, что было сказано выше. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. И кто же несправедливый, то есть примерно следующий перевод, как это написано в книге, кто же несправедливее измышляющего ложь или отвергающего истину, которая перед ним, и не в аду ли убежище неверным? Также Всевышний Аллах сказал: «Ваджахаду биха, вастайханатха анфусахум зульма ва улюва». Они отвергли их, то есть эти аяты, неправедно и из кичливости, хотя в душе убедились в истинности этого. Аллах также сказал: «Каззабат самуду битагваха». Самудиты отвергали посланника из-за нечестия своего. Второй вид куфра, который приведен в книге, неверие, причиной которой является высокомерие, сопровождаемое подтверждением, то есть куфру алиба валь истикбар маттаздик. То есть человек верит, но несмотря на это отрицает. А это как куфр Иблиса, алейхи майстахикку мин Аллах, или же куфр ягудов, евреев. Потому что они знают, верят, но все равно отрицают. Как в книге говорится, таковым является неверие Иблиса. Всевышний Аллах сказал: «Вайзкульна лиль малайкати сджуду ли Адама, фасаджаду илля Иблиса, аба вастагбара ва кана миналь кафирин». И когда мы повелели ангелам: «Склонитесь до земли перед Адамом», все склонились, кроме Иблиса, отказавшегося, возгордившегося и ставшего неверным. Также было и неверие тех, кто знал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, но отказался подчиниться ему из-за своего высокомерия, что было свойственно иудеям, как говорится в книге, о которой Всевышний Аллах сказал: «Фалямма джаахум ма арафу кафару би». И когда к ним пришло то, что они знали, они не уверовали, они отвергли это. Третий вид куфра, о котором говорится в книге, куфру ли'арат, а это неверие, причиной которой является уклонение. Речь идет о тех случаях, когда слух и сердце человека уклоняются от того, что принес с собой посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в результате чего он не стремится к познанию и применению того, о чем Всевышний Аллах сказал, так